Глава 11. Пройдет много лет, и станут писать о ней историки. Имя княгини Долгорукой сделалось известным во всех европейских литературах. Ее удивительная судьба, переносившая женщину из великолепных хором в Березовский острог, послужила предметом для многих романов и поэтических рассказов. А ведь Наташа ничего замечательного не свершила. Только жена, только мать. Низкие тучи пролетали над кладбищем Березовским. Взяла она на руки младшего, в подол ее вцепился старший и пошла с сыновьями для поклона последнего к могилам. «А вот здесь ваш братик лежит», — сказала она детям. «Борисом звали его, в честь дедушки вашего, фельдмаршала славного, Шереметьева. Вырастите постарше, многое поймете, а сейчас поплачьте со мной, более могил этих нам зреть не суждено». По указу царскому разрешалось ей отъехать с пожитками. Наташа ничего брать из ссылки не захотела, чтобы вещи не бередили ей память о прошлом. Раздала, что имела, обывателям березовским. Тронулась налегке, водою, на дощаднике под парусом. Плыли они к Тобольску, и Наташа узнавала горы, знакомые приветливо шумели леса, течение воды за бортом навевало старые песни, забытые с юности. Из Оби дощанник вошел в Иртыш. Скоро и Тобольск. Тобольск — столица всех пострадавших. Здесь много было ссыльных, плетьми драных, с ноздрями вырванными. Жены ссыльных, прослышав о приезде березовской затворницы, заранее в Сургут выехали для встречи ее. И долго плакала Наташа, обнимая вдову майора Петрова, которому недавно палач голову отрубил. Петрова встречала Наташу с сестрою своей, графинею Санти, мужу которой язык был надрезан. Это был художник итальянский, его еще Петр I вызвал в Россию для рисования гербов. Франц Санти, изящный старик, красавец, тоже приехал в Сургут с женщинами. Он держал перед собой тарелку, накрытую салфетками ослепительной чистоты. Живописец мычал, знаками показывая, что желает угостить детей Наташиных. А под салфеткою у него лежали хлебцы тобольские и два китайских апельсина. В 2 часа ночи дощанник прибило к берегу. День следующий. Наташа посвятила посещениям людей добрых, о жизни в России расспрашивала. Говорили ей, что брат ее на Москве, Петр Борисович Шереметьев, сейчас в большой чести живет. А ныне женится на самой богатой невесте в России тигрице, известной дочери кабинет министра князя Черкасского. До того девка богатая в женихах копалась, что теперь и Шереметьеву рада радешенька. «Варьку я помню», — отвечала Наташа. «Петя пускай женится. Богатство черкасских велико, а мои дети совсем износились. Может, и нам крошки недоедены со стола братнего упадут». Сыновья малые пугливо озирали тобольские дома. Казались они им, после хибар березовских, сказочными дворцами. Наташа целый день сынишек кормила, то рыбой, то пирогами, то пряниками. Дивились роскошеством тобольским. «А в Москве дома еще выше», — говорила мать. «Вот у дяди-то вашего, Петра Борисовича, дом знатен, увидите скоро». От Тобольска трактом старинным поехала она на Соликамские. И замелькали в пути березы. Скоро побежали поляны русские, все в ромашках и васильках. В деревнях Наташу спрашивали. «И кто же вы такие будете?» «Ссыльные мы, домой возвращаемся». Жалеючи молодую вдовицу с детьми, одаривали ее мужики хлебом и яйцами. От подаяния мирского Наташа не отказывалась. В горе женщина многому научилась и поняла многое. Проста она стала, как и эти крестьяне, что ее жалели. На всем долгом пути от Березова ни разу она кошелька не развязала, даже копеечки не истратила. Добрый народ ее встречал. Ямщики даром гнали своих лошадей. Крестьяне перед ней избы свои отворяли. Народ кормил ее с детьми. Никогда еще не изведала Наташа столько ласки и почтения, как в этом путешествии до дому. «Ты не горюй!» — утешали ее бабы в деревнях. Жизнь она словно колесо у телеги. Еще не раз туда-сюда обернется. За городом Хлыновым на реке Вятки совсем хорошо ехать стало, и дети повеселели. Казань глянула золотом храмов, минаретами татарских мечетей. Привольно раскинулась царственная Волга. Наташа плакала часто, близость Москвы сердцем чуя. Жаркие дни стояли, дети загорели на солнце, волосы их побелели, шелковые. «Матушка, а Москва твоя скоро ли?» — спрашивал Миша. «Скоро, Москва, скоро». «Трепещи же, Анна! Страшен будет для тебя тот день, когда Наташа в Москву въедет». Летний дворец замер. Часы близились к полуночи. Караул во дворце несли кавалергарды. Поручик Муханов зевнул в перчатку, брякнул эфесом. «Ночь отмаемся», — сказал товарищам, «а воутрись спать по домам пойдем. Уж я-то славно высплюсь». Муханов для порядка навестил тронный зал, где возле престола застыл одинокий кавалергард с обнаженным палашом у плеча. «Стоишь, Степан?» — спросил поручик. «Стою!» «Ну, стой!» Муханов ушел. Часовой остался один. Тишина. В отдалении царских покоев часы пробили 12 раз. И вдруг двери залы тронной со скрипом медленно растворились. Анна Иоанновна, одетая в черные одежды, неслышно прошествовала в зал. Постояла возле окна, бездумно глядя на деревья в саду. И часовой дернул сонетку звонка, вызывая к себе караул. Над головою Муханова брякнул сигнальный колоколец. «Караул в ружье!» — скомандовал он. «Стройся!» Императрица в тронной зале. Значит, ей нужна салютация. Муханов выстроил караул. Дробанты ружьями артикул метали, стуча прикладами. Муханов палашом просверкал и замер. Волоча за собой длинные черные шлейфы, Анна Иоанновна бесшумно двигалась через зал. Она прошла вдоль строя кавалергардии, но в глаза никому не глянула и чем-то страшным веяло от мрачного облика императрицы. Мороз вдруг продрал по спине Муханова. Он кинулся в покой герцога, поведал Берону, что ее величество не спит, ходит печально по тронной зале, а голова у ней низко опущена. «Не может быть!» — ответил Берон. «Я сам провожал ее до спальни. Она покойна и здорова, убирает свою голову». «Но я салют чинил ей», — сказал Муханов. Берон пожал плечами, проследовал в спальню императрицы. А там, накрыто пудермантелем, расчесывала волосы Анна Иоанновна. «Ты здесь, Анхин? Но тогда возле престола кто?» Она его не поняла. «Там, в тронной зале, бродит женщина, самозванка!» «Не заговор ли?» — испугалась императрица. Отбросив пудермантель, Анна Иоанновна мужественно двинулась в тронную залу. Руки в боки, императрица шла своим обычным шагом, тяжким и напряженным, от которого стонали паркеты. Берон бежал за нею, ломая руки в ужасе, потея от страха. «Анхин, мне страшно!» «Иди за мной!» «О, проклятый год сороковой! Что делится на два?» «Молчи! Там мой трон, там регалии! Не прощу! Это, видать, пьяная лиска там шляется, примеривается ко власти моей!» Зал, тишина, полумрак. Караул стоял ровно, как и оставил его Муханов. Руки дарабантов на приклад. В замешательстве кавалергарды развернулись к дверям, дружно салютуя второй Анне Иоанновне. Две Анны Иоанновны стояли и смотрели одна на другую. «Кто ты?» — спросила та, что пришла сюда с Бероном. Двойник ее скользил перед ней бесплотно. «Стреляйте в нее!» — велел барон караулу. Вторая Анна Иоанновна шагнула вдруг назад, не оборачиваясь, и поднялась на престол. Медленно она опустилась на трон. Ее глаза уставились на царицу, светясь как-то дымно. «Пошла вон, мерзавка!» — вскричала Анна Иоанновна. Ружья уже вскинулись, и тогда императрица, странная, поднялась в рост над престолом, выросла над балдахином во всю стать, и Берон узнал в ней молодую Анну Иоанновну, герцогиню Курлянскую. «Стойте!» — завопил герцог караулу. «Не надо в нее стрелять! Вы убьете свою императрицу!» Но его императрица стояла рядом с ним, теплая, дышащая. Ружья упали к ноге, грохоча прикладами. Женская тень на престоле медленно растворялась в потемках тронной залы. И Анна Иоанновна сразу ослабела. «Это была она, смерть моя!» Стены дворца тихо потрескивали, словно таинственная самозванка проникла их насквозь, спеша наружу, прочь из этого проклятого дома в саду летнем. Берона колотила, зубы лязгали. «Анхен! Анхен! Поскорей бы закончился этот год, а 41-й год будет для нас с тобой уже прекрасен!» Анна Иоанновна резко повернула к спальням. «Я не доживу до года прекрасного», — сказала она. Легенда с этим призраком на троне удивительно живуча. Сатанинской жутью она осела в памяти потомства. Призрак во дворце летнем закреплен в книгах мемуаристами времен минувших. И это неспроста. Баснописец века прошлого Иван Дмитриев слышал такие рассказы от своих дедов, свидетелей царствования Анны Иоанновны. Он записал: «С давних пор и поныне от одного к другому переходит предание. Эта сказка, вероятно, выдумана была около двора и разглашена недовольными правлением императрицы. В этом-то и кроется вся соль легенды. Прежде смерти Анны люди уже облюбовали ее смерть. Они ждали. Я сейчас тоже жду этой смерти».